Юбку свою задрав, ты легла на дрова, и в тебе мой удав, нам не нужны слова. Боже, как заебись тело твое ласкать, только не торопись, ну, для чего догнать? А угли в ночи от костра горят, девки трахаться с парнями хотят, от экстаза ты стонешь и мычишь, а как хер в очко, как свинья, как тяжелый шкаф, я как подбитый гусь. Слушай, тебя ебать больше терпенья нет, дай-ка же мне поспать, мне не 16 лет. А угли в ночи от костра горят, девки трахаться с парнями хотят, от экстаза ты стонешь и мычишь, а как хер в очко, как свинья, кричишь. Близится 5 утра, вся уж природа спит, в яйцах у меня что-то опять свербит. Свял своим к тебе, я подползаю вновь, теперь понятно мне, это и есть любовь. А угли с парнями хотят, от экстаза ты стоишь.